Но ведь хорошо известно, что среди миллионеров весьма часто попадаются люди расчетливые и бережливые, которые охотно вкладывают миллиардные суммы в проекты, сулящие прибыль, и в то же время экономят на мелочах и не дают жене денег на новое платье, потому что у нее и так есть что надеть. Может быть, Регине надоело постоянно просить у мужа деньги. Может быть, он держит ее на голодном финансовом пайке. Надо осторожненько поспрашивать у Риты. «Да зачем ей деньги? У них такая богатая семья». Забросил я леску и стал с интересом ждать, попадется ли что-нибудь на крючок. «Как это зачем? А мальчик? На него знаешь, сколько денег уходит? А муж не дает ни копейки. Какой мальчик?» — удивился я. «Я же тебе рассказывала. Только ты никогда меня не слушаешь», — с раздражением сказала Рита. «У нее есть мальчик, 3 годика, вылитый Ален Делон. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю?» «Да, я понимал. Вернее, я вдруг вспомнил, что Рита действительно рассказывала мне о том, что Регина Галитиани родила ребенка от известнейшего киноактера Владимира Ковача, который был внешне страшно похож на Алена Делона. Но почему-то я не задумывался о том, а что же по этому поводу сказал ее муж. Только теперь до меня дошло, что муж не выгнал ее, потому что был тесно завязан в финансовых вопросах с тестем, отцом Регины, и боялся разрушать налаженную и отработанную годами машину совместного бизнеса. Регина осталась при муже-миллионере, но с условием. Мальчик должен воспитываться не в их семье. И как она будет решать этот вопрос, это ее проблема. Он грузин, гордый и самолюбивый, и он не потерпит в своем доме живое свидетельство грехопадения собственной жены. Я думаю, что на самом деле для Жоры Галитиани этот ребенок был бы зеркалом, в котором каждый раз при взгляде на него отражались бы Жорины ветвистые рога. «А где сам мальчик-то?» — спросил я втайне, надеясь, что Лили, увлеченная детективом, не вникает в суть наших разговоров. Его воспитывает ее сестра. Она одинокая. Ситуация приобретала новые оттенки. Надо было срочно решать, кому отдавать предпочтение в списке подозреваемых — Марине Целяевой или Регине Галитиани. Если бы сил было побольше, вопрос бы так не стоял. Отрабатывали бы сразу обеих. Но с силами в нашем стане была некоторая напряженка. Рассчитывать можно было только на Сергея Лисицына и 2 его напарников, которые все вместе тянули на 75% одного хорошего сыщика, не больше. Но уж удить рыбу, так удить, решил я, забрасывая леску во второй раз. А разве больше никому из претенденток деньги не нужны? Почему именно Регина? Ох, Владик, ну что ты спрашиваешь? Конечно, деньги нужны всем, но Регине в первую очередь. Этой пеструшке Целяевой, например, спонсоры снимают отдельный люкс, точно такой же, как у Казальской. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что она подружка какого-то из спонсоров. Так если у человека хватает свободных денег, чтобы организовать кинофестиваль и добиться, чтобы его бездарную знакомую статистку включили в список номинантов, то станет ли эта статистка мараться? У нее и так все есть благодаря покровителю. Она может просто попросить у него эти 50 000 и не знать головной боли. Разве нет? Может быть. А другие? У них тоже богатые покровители. Мы старательно избегали в присутствии Лили таких слов, как «любовник», «любовница», заменяя их на эвфемизмы «покровитель» и «подруга». У блондиночки наверняка. У нее в покровителях ходит все одетое в штаны население Москвы. А Сауле нищая, это я точно знаю. У нее же родители в Казахстане, отец казах, а мать русская. Когда начались гонения на русских, мать выгнали с работы. А она знаешь, кем была? Не знаю, кем. Проректором крупнейшего технического вуза Казахстана. И она всегда стеной стояла, чтобы в институт принимали только тех, кто действительно знает предметы и сдает экзамены. Конечно, в прежние времена была обязательная квота национальных кадров, за этим партия следила. А года с 86-го, как начали играть в равенство и демократию, Мацоля твердой рукой все спецсписки разорвала на глазах у изумленной публики и сама лично сидела на всех вступительных экзаменах по физике и математике. Представляешь, сколько яблочно-мандариновых королей послали своих чадушек поступать в этот институт и получили фигу под нос? Они же заплатили всем, кому надо, секретарю приемной комиссии, преподавателям, принимающим экзамен, ну, всем, кроме проректора, которая взяток не брала. Так длилось 5-6 лет, а потом ее уволили, да мало того, сожгли квартиру в Алма-Ате. Сауле срочно пришлось перевозить родителей в Москву, искать им жилье, покупать мебель, одежду. В квартире-то все сгорело дотла, хорошо, хоть сами живы остались. Короче, она на них все свои сбережения угрохала. Ну вот видишь, а ты говоришь, ей деньги не нужны. Еще как нужны. Ты не понимаешь, снова рассердилась Рита. Для того, чтобы это сделать, она сделала ударение на слове «это». Нужно кого-то нанять. Регина может себе позволить заплатить 10 тысяч, чтобы получить 50, понимаешь? А у Соуле нет таких денег. Она иногда вынуждена ходить в зашитых колготках вместо того, чтобы купить новые. «Но ведь не обязательно нанимать», — возразил я. «У каждой женщины есть хоть один друг, который может сделать это для нее бесплатно. Может быть, ты могла бы подумать и вспомнить, есть ли такие бескорыстные друзья у Регины и Сауле, а может быть, и у остальных двух актрис. А Рита? Зачем тебе?» Она подозрительно уставилась на меня. «Ты же не на работе. Опять хочешь влезть не в свое дело?» Иногда Рита совершенно забывала о том, что мы уже 3 года в разводе, и вела себя как собственница-жена. Меня это ужасно забавляло. «Тренирую мозги», — ответил я ей. «А вдруг мне удастся, сидя на пляжном полотенце и не поднимая задницы, сделать то, что не смогли сделать местные официальные органы?» «Так все-таки, Рита, можешь ты мне назвать таких друзей?» «Вряд ли», — она покачала головой. «У Сауле их, пожалуй, нет. Она, знаешь ли, не по этой части. По-моему, она до сих пор девица, если только сама все сделала. У блондиночки наверняка полно знакомых с темным прошлым, которые могли бы это сделать просто ради развлечения. Да ты, наверное, прав. У нее такой круг знакомых, что там можно найти подходящие личности, которые и денег не потребуют». На этот раз на крючок не попалось ничего. Ритины рассуждения были в целом верными, но ужасно неконкретными. Единственное, чего удалось добиться, это исключение из списка Сауле и Брайбековой. Оставались 3. Марина Целяева, у которой не было ни единого шанса на первое место, пока жива хоть одна из претенденток на премию, но у которой был, по-видимому, очень богатый дружок. И дружок этот смерть как хотел иметь в любовницах кинозвезду. Екатерина Иванникова, не лишенная дарования и привыкшая всего в жизни добиваться при помощи секса, преимущественно орального. И Регина Галитяни, которая вынуждена была самостоятельно содержать своего внебрачного сына, которого ревнивый муж отлучил от семьи. Ну что ж, 3 — это уже легче, можно дышать. 3 — не 50, и уж тем более не 100. Глядишь, и справимся. Вечером мы все втроем, Татьяна, Лилия и я, отправились в гости к Сергею Лисицыну. По возвращении с пляжа встреча с Татьяной, несмотря на все мои опасения, прошла легко и свободно. Она улыбнулась мне и сразу же стала спрашивать, какие новости в связи с расследованием убийств. На приглашение молодого сыщика она откликнулась охотно, особенно узнав, что я за это выторговал ей право посмотреть материалы об апрельском пожаре в Летнем театре. «Дима, вы чудо», — сказала она, — «я ваша должница». К тому времени, как мы собрались выходить из дома, стало заметно прохладнее, поднялся небольшой ветерок.

Не пойду купаться, пока не сделаю, вот и все. Таня, это жестоко, засмеялся я. Разве можно так себя истязать? Приехать на море и запереть себя в четырех стенах? Вы не понимаете, Дима. Во-первых, это для меня удовольствие, а не каторга. А во-вторых, не забывайте, это деньги. В издательстве ммне платят по $200 за авторский лист, то есть за 24 страницы на машинке. 300 строк — это примерно $80. Или в переводе на наши деревянные 350 тысяч. Сделала 300 строк — заработала, понимаете? Очень стимулирует. И в-третьих, у меня Ирочка. Она согласилась пожертвовать своей квартирой, чтобы я могла не разменивать свою, только потому, что я пообещал ей заработать на новое жилье. Если я ленюсь и не пишу, а Ира в это время стоит у плиты или стирает, можете себе представить, как я себя чувствую? Кстати, ваша Ирочка не обиделась, что вы бросили ее сегодня и отправились развлекаться? Надеюсь, что нет. После нашей с вами вчерашней прогулки она немного погрустила, поняв, что здесь ей не обломилось, но сегодня утром она присмотрела очень симпатичного курортника из соседнего дома. Так что вечер, который я ей освободила, она проведет с толком. У нее вообще-то отличный характер, легкий, уживчивый, и хозяйка она прекрасная. Повезет кому-то. Что-то долго никому не везет, с шутливым сомнением произнес я. Сколько ей лет? 26, она моложе меня. Я так понимаю, вы плавно подбираетесь к вопросу о моем возрасте. Таня, да бросьте вы, Дима, я женщина без комплексов. Если вам интересно, давно бы уже спросили и не мучились. Считайте, что я спросил. Мне 34. Не может быть. Правда, 34? Правда. А что вас смущает? У вас такая кожа гладкая. Я бы больше 28 не дал. Димочка, вы прелесть. Кожа у меня гладкая, потому что я толстая. Вот и весь секрет. Таня, ну что же вы меня все время ставите в неловкое положение? Да почему же? Да, я толстая. Ну и что же мне теперь, повеситься из-за этого? Или делать вид, что я юная газель? А все, кто видит мою полноту, просто дурно воспитанные хамы? Лишенные чувства прекрасного. Тетя Таня, внезапно вмешалась Лили, которая до этого молча шла рядом, держа меня за руку. А почему вы зовете папу Димой? Потому что в полном имени Владислав есть буквы «Ди». И твой папа мне разрешил звать его Димой, объяснила Татьяна. Понятно, сказала Лили и снова умолкла. Благодаря ее вмешательству разговор на опасную тему внешности можно было свернуть. Я всегда боялся таких обсуждений. Станешь говорить правду, окажешься невежливым, станешь хвалить и говорить комплименты. Есть риск, что дама примет все за чистую монету, и твои джентльменские охи и ахи будут восприняты чуть ли не как признание в любви. Танечка, я вот о чем подумал. Если вы завтра собираетесь ваять свою нетленку, может быть, вы позволите оставить с вами Лилю? Мне нужно сходить в одно место, и я не хочу таскать ее с собой. У меня появилась возможность выяснить, почему Ольга Доренко опоздала на пресс-конференцию. Конечно, Дима, о чем разговор, не беспокойтесь. Ира пойдет на пляж, а мы с Лилей посидим в саду. Кстати, Лиля, когда придем домой, напомни мне, пожалуйста, чтобы я поставила аккумулятор на подзарядку, а иначе нам завтра придется вместо сада сидеть в комнате и включать компьютер в сеть. Хорошо, тетя Таня. Да, мой ребенок многословием не страдает. Иногда я задумываюсь над тем, что же происходит в ее кудрявой головке, когда она молчит. Какие мысли там рождаются, какие вопросы, которые некому задать, потому что родителей вечно нет дома. Какое впечатление на нее производят прочитанные книги, что она понимает, слушая разговоры взрослых. Возле нашей калитки стояла Ирочка с каким-то бородатым седым типом в дорогих очках. По ее лицу стало понятно, что вечер не прошел впустую, Она, наконец, нашла себе объект для курортного флирта. Ну и слава богу.